Глава 19. Новая Тартуга. «Командир, противников в сумме 15», – начал рассказывать Башкир в нашем дилижансе по пути в Новую Тартугу. «Шесть игроков в команде Драккар кровожадных викингов и еще 9 в команде Вако, японские пираты. Эти команды на начало сегодняшнего дня шли на 13 и 20 местах турнира, но вот какие места занимают сейчас в середине дня сказать не могу. Согласно новым правилам, данные обновятся только к вечеру». Я кивнул, поскольку прекрасно знал об изменениях в правилах турнира. И более того, строил свои планы именно с расчетом на неведение наших конкурентов о реальном положении дел у розовых лисят. Хотя туман войны являлся палкой о двух концах, и мы также могли пропустить внезапное усиление конкурентов. Средний уровень викингов на начало игровой сессии был 83-й. Там только капитан Минотавр Ярл Двурогий за 90-й уровень перевалил. Он варвар по игровому классу, а остальные нам уступают. И, что любопытно, в их пиратской ватаге вообще нет магов, только бойцы разных классов и один лекарь. В общем, грубая сила без капли интеллекта. Странный и несбалансированный, на мой взгляд, состав. Хотя... До 7-го игрового дня турнира кровожадные викинги дошли, причем чувствовали себя среди остальных конкурентов достаточно неплохо, а раз стратегия работает, значит, имеет право на существование. В японской же команде, наоборот, перекос в сторону магии. 2 стихийных мага, призыватель демонов, жрец смерти, варлок и бард, ну и 3 рыбочеловека-самурая. Видел записи их морских атак. Эффектно, черт побери. Торговые корабли бьют издали магией и одновременно атакуют из-под воды. Торнадо, водовороты, ледяной шторм. У цели ломаются мачты и руль, куча пробоин в днище. Половина экипажа беспомощно барахтается за бортом. Затем пираты сближаются с жертвой, и целый сон призванный нежити и демонов уничтожает все живое. Хорошо, что мы встречаемся с Вака на берегу, иначе вообще непонятно, как с такими бороться. Это верно. К сражениям на море моя команда была совершенно не приспособлена. Видимо, поэтому капитан Вака, жрец смерти 86 уровня по имени Хисаакира Сино, так уговаривал меня провести встречу именно на островах. Я вчера отказался и перенес место встречи в Новую Тартугу, где уже розовые лисята находились в более выгодном положении относительно с трудом перемещающихся на суше наяд самураев или не очень-то приспособленных к ближнему бою магов конкурирующей команды. «Гэш!» — задал вопрос наш тролль, и эльфийка Мирониса Лучезарная перевела. «А что там по уровням у японцев?» «Ничего сверхъестественного», — отмахнулся Башкир. «Все заметно слабее нас. Но что интересно, на своей странице в социальной сети капитан японской команды анонсировал красочное шоу в Тартуге и рекомендовал своим фанатам, у кого имеются аккаунты в небесных клинках, заранее бронировать столики в просторном обеденном зале дома Ярла, так называется крупнейшая гостиница пиратской столицы. Для остальных же зрителей капитан команды обещал устроить прямую видеотрансляцию». Видимо, не сомневается в победе. «Судя по всему, никаких переговоров об объединении в единую коалицию не будет. На нас просто нападут в этом самом доме Ярла», — уточнила маленькая Алиса, что удивительно, абсолютно без страха в голосе. На этот вопрос ответил уже я сам. «Так и есть, Алиса. Еще вчера я понял, что переговоры об объединении — лишь формальный повод заманить розовых лисят в ловушку. На самом же деле пользы от коалиции не будет никому. Во всем регионе Волчьи Пустоши остались только мы, 2 пиратские команды, да пара крылатых стай в снежных горах далеко на севере. Против кого тогда объединяться сразу 3 коллективам? Да и вообще турнир команд новичков выходит на финальную стадию, а на финише уже каждый сам за себя. Поэтому во время переговоров с конкурентами я лишь сделал вид, что поверил их обещаниям. На самом же деле розовые лисята едут убивать сразу 2 команды. Но, командир, их будет 15, напомнил осторожный вор. Плюс у каждого пирата по паре тройки боевых пэтов, а еще будет куча NPC из экипажей. Я видел записи. Ну и в довершение вражеские маги призовут тьму всевозможных чудовищ. Мы точно справимся? Мы победим, друзья, я вам обещаю. Я не знаю пока, разрешено ли брать на такой бой NPC спутников, но в любом случае мы сильнее. Скажу больше, это будет игрой в одни ворота. Просто избиение младенцев. «А я знаю, что такое избиение младенцев, нам в школе рассказывали», — вставила свою реплику наша непосредственная американская девчонка Алиса, у которой изучение Библии, похоже, входило в школьную программу. «Мы еще с роботом-учителем поспорили, как солдаты царя Ирода сумели убить 14 тысяч мальчиков возрастом младше 2 лет в крохотном городе Вифлееме с населением менее 1000 человек». Робот тогда завис, стал искать другие религиозные тексты, но в них вообще сказано про 60 тысяч убитых младенцев. Больше, чем все население страны иудеев в те давние годы. Вступать в религиозный дискус я не стал, а просто еще раз заверил членов команды, что мы обязательно победим. Если спутники допускаются, то даже одна наша прекрасная ассасин сможет в одиночку расправиться со всеми врагами. Тут я напомнил, что старшая из сестер Ури у горы Кольцо за 10 секунд снесла 11 голов у врагов примерно своего уровня. Тут же у нашей NPC-спутницы будет еще и преимущество в уровне, так что красавица Рея пройдется кровавым вихрем по пиратским командам, нарубив всех в мелкий фарш. «Спасибо, пес, и за красивые слова, и за доверие!» Сидящая напротив меня практикантка стальной короны удивила всех, но прежде всего меня, тем, что пересела с лавки ко мне на колени. Гордая полуволчица, для которой такое поведение было совсем не характерным, сама аж зарделась от смущения, что было заметно даже сквозь шерсть на мордашке, но нашла в себе силы проговорить: «Постараюсь оправдать твое доверие, мой будущий король!» «Потяни отвисшую от удивления нижнюю челюсть», — привлекла мое внимание крылатая фея Вигги, замельтешив перед глазами. «Согласно моим расчетам, отношение Рэя и Ури к тебе плюс 96, и романтическая линия между вами давно разблокирована, так что такое поведение спутницы объяснимо. Но квест «Сердце волчицы» все равно почему-то не засчитывается, я не понимаю этого». «Я тоже нахожусь в ступоре», — призналась ее сестра Вея. «Может, требуется подтверждение ответных чувств?» Я прислушался к советам игровых помощниц и положил лапу на талию Реи Ури, причем девушка нисколько не возражала и с лукавой многообещающей улыбкой смотрела прямо мне в глаза. Рея откровенно заигрывала со мной, непонятно чего добиваясь в тесном дилижансе в обществе других спутников. Момент определенно был ключевым для игрового задания, и, наверное, требовались какие-то правильные слова с моей стороны, но все испортило Харуми, недовольно скуксившаяся и предложившая нам двоим дождаться уединения вечером в номере гостиницы. Рея смутилась и опустила голову. Я тоже отбросил все посторонние мысли и вернулся к основной теме. Сомневаюсь, что Рея способна справиться, но все же опыт нужен и остальным, так что давайте обсудим наши роли и тактику боя в замкнутом помещении. Основная задача — прокачать вас всех и не дать пиратам разбежаться, как тараканы, когда они сообразят, что безнадежно проигрывают». «А тут очень красиво!» Высунувшаяся в окошко дилижанса Мирониса Лучезарная рассматривала с гребня холма открывшееся перед нашим взором беспокойное штормящее море, закрытую с трех сторон высокими скалами тихую бухту и простирающийся внизу залитый полуденным солнцем красочный город. Новая Тартуга отсюда казалась прекрасной и словно волшебной. Каменные многоэтажные здания с яркими разноцветными крышами, в центре высоченная ратуша и белоснежный дворец, в местной бухте великое множество кораблей, и большие парусные барки, и боевые галеры, и десантно-абордажные атакабуны, и драккары, и небольшие филюги. Выход же в море охранял огромный многопалубный галеон, на парусах которого красовалась эмблема берегового братства пиратов. «Новая Тартуга — главный порт на всем побережье», — подсказал начитанный башкир. «Сюда стекаются грузы с великого множества направлений. К тому же тут очень мягкие законы в отношении контрабанды и награбленных товаров. Заплати небольшую пошлину, и никто вообще не станет интересоваться, откуда прибыл тот или иной груз, даже если тюки пропитались кровью. И видим мы отсюда лишь парадную северную часть Новой Тартуги, где расположены офисы торговых компаний, здания гильдий и дворцы пиратских баронов. Районы бедноты и грузовой порт расположены слева по берегу, и отсюда они не видны из-за скал. Справа же по берегу крупнейший в регионе невольничий рынок. Отсюда он тоже не виден». «Кораблей-то как много!» — восхитилась Алиса, тоже высунувшаяся в окно. «К вечеру ожидается буря, вот корабли и попрятались в бухте», — объяснила слышавшая наши переговоры кобылица-кентавр Елита Хирон. «Кстати, дом Ярла — вон то большое круглое строение на вершине холма. Через 5 минут приедем». Я открыл карту и сориентировался. Дорога сейчас пойдет вниз, затем по западному склону заросшего виноградниками холма, при этом не заходя в сам город. Торговые лавки мы проезжать не будем, так что придется обходиться тем, что есть. И меня заинтересовало на карте несколько иное – знак черепа неподалеку от новой Тартуги, означавший логово особо сильного и опасного чудовища. Судя по всему, соответствовал этот знак полуразрушенной башне из темного камня, даже просто вид, который невольно вызывал неприятный холодок в районе спины. «Что это за мрачная башня по пути к маяку?» — задал я вопрос, и девицы-извозчицы переглянулись. Ответить мне вызвалась Илмара Хирон. «Склеп старого пирата по имени Рыжая Борода. Много крови этот хаджет пролил в свое время, но под старость жестокого капитана разбило тяжелым недугом, и его характер сильно изменился. Старик внезапно стал очень набожным и, похоже, еще умом несколько тронулся. Успешную команду распустил, корабль свой сжег, в паломничество несколько раз ходил в одной лишь волосинице с простым посохом в лапах. Деньги свои кровавые раздал неимущим и вложил в благое дело, стал основателем города Новая Тартуга на месте крохотной рыбацкой деревушки, выделив средства на строительство первых волнорезов, причалов и домов в портовом районе. «И что с ним в итоге стало?» — заинтересовался рассказом башкир, тоже посматривающий сквозь окно на мрачную башню. «Зарезан был Рыжая Борода. В собственной постели кем-то неизвестным. Врагов у него было великое множество, так что никто особо и не удивился. Был похоронен с почестями, даже склеп воздвигли. Давно это было, лет 150 назад. Но, видимо, грехов у старого пирата накопилось столько, что дух его до сих пор не упокоился. Воет ночами, свет мелькает в башне. Много раз жрецы и всякие авантюристы пытались что-либо сделать с этим беспокойным духом, но не справились. Силен уж слишком Рыжая Борода, и непонятно, чего хочет. Иногда просто отказывается общаться с посетителями склепа и уходит от них глубоко в подземелье. А иногда начинает буйствовать, крушит все направо-налево, убивает посетителей. У неумирающих же высасывает уровни и характеристики. Так что желающих поговорить с Рыжей Бородой и упокоить его давно уже нет. Особо сильная нежить? Опыта за такую наверняка дадут немало. И тут, словно прочитав мои мысли, игровая система формализовала задание. Доступно игровое задание. Тайна старого пирата. 1 из 3. Класс «Редкая групповая цепочка». Описание. Вот уже 1,5 века в старом склепе города Новая Тартуга обитает беспокойный дух пиратского капитана по имени Рыжая Борода. Найдите вход в разрушенную башню и спуститесь на подземные уровни, чтобы встретиться с беспокойным духом. Внимание! Рекомендуемый минимальный уровень для выполнения этого задания 110 для группы из 5 игроков или 150 для соло-игры. Награда 55 тысяч очков опыта, повышение репутации группы в городе Новая Тартуга и на пиратских островах. Необычный жетон пиратского братства старого образца, предназначение неизвестно. Добавление навыка «Бесстрашие» всем членам вашей группы, плюс 3 уровня к данному навыку, если он уже имеется у персонажа. Странно. Удивительно скромная награда предлагалась за столь опасное задание, справиться с которым не смог пока что никто. Хотя, скорее всего, эта награда лишь за первый этап цепочки, а дальше этапы пойдут поинтереснее по части вознаграждения. Да и поговорить с Рыжей Бородой мой пес сумеет, поскольку обладает умением разговор с мертвыми. Видимо, на моей морде отобразились задумчивость и заинтересованность, поскольку Мирониса Лучезарная поспешила вмешаться. «Капитан, даже не думай. Если эта опасная нежить обсосет наши характеристики и уровни, мы вылетим с турнира команд». Тут я был с нашей эльфийкой-волшебницей полностью согласен. Без защиты от дрейна высасывания на этой миссии делать совершенно нечего. Я успокоил друзей, что не собираюсь брать столь сложное задание, и вообще у нас сейчас другие планы. «Все посмотрите локальный чат», — предложила тем временем лопоухая Фенек-лекарь. «Ого! «Мы, оказывается, популярны в Новой Тартуге», — восхитилась эльфийка. «Девушкам удалось меня заинтриговать, и я тоже включил в настройках показ локального чата. Обычно в чате, кроме спама со ссылками на созданные игроками контракты, не содержалось ничего, а потому я его убирал, чтобы не отвлекал. Но сейчас был иной случай». «Розовые лисята прибыли, видел их карету возле книжной лавки». «Ого, не забоялись приехать, пес из забытой стаи крут». «Какие сейчас ставки? Вако по-прежнему фавориты». «Мирониса, выходи за меня замуж». «Вырезано цензурой, даже за 30 золотых место за столиком в доме ярла не купить». «Пес, если ты читаешь, я твой фанат, устрой мясо, как ты умеешь». «А где ставки-то принимают?» – заинтересовался наш вор. «Что-то не вижу такой темы на игровом форуме. Да и на канале команды Вако тоже ничего подобного нет». Вскоре вопрос нашего башкира о тотализаторе появился в локальном чате. И на него поступило сразу несколько ответов со ссылками на сайт японской букмекерской конторы. Ставили там реальные деньги, а не игровое золото. Жаль, для меня этот способ не подходил». Тем временем наш дилижанс прибыл к огромному зданию самой дорогой, насколько я понял, гостиницы города Новая Тартуга. Под овации собравшейся толпы игроков розовые лисята вышли из повозки. Харуми выбралась последней, предельно осторожно ступая на правую ногу, с которой буквально 10 минут назад наша лекарь позволила снять гипс. Не останавливаясь, мы направились прямиком ко входу в трехэтажное здание. Двое хмурого вида вооруженных хаджетов-привратников 150 уровня склонились в уважительном поклоне и распахнули перед нашей командой резные двери. В холле нас поджидала стройная лесная эльфийка в сверкающем серебристом платье. Плечи, шея и запястье NPC-женщины были обильно покрыты пиратскими татуировками. «Я Дарея Ловкие Пальцы, хозяйка дома Ярла. Добро пожаловать в мое заведение. Прямо по коридору в большой зал. Все только вас и ждут. Столько важных гостей собралось». Мы прошли полутемным коридором и оказались в просторном круглом зале, площадью, наверное, с треть футбольного поля. Весь центр громадного помещения был освобожден от мебели, ковров и всего лишнего, и ярко освещен множеством висящих прямо в воздухе магических фонарей. Вдоль же всех стен, а также на балконах второго и третьего этажа, были расставлены многочисленные столики, причем свободных мест за ними я не видел. Тут собрались многие сотни зрителей, вперемешку игроки и NPC, и едва ли вся эта толпа пришла глазеть на переговоры об объединении команд в коалицию. «Что-то я очкую от такого количества наблюдателей», — признался башкир с дрожью в голосе. «Тут даже админ игры вон присутствует». Я тоже уже обратил внимание на крупную светящуюся фигуру белоснежного крылатого ангела с восьмиугольной золотой эмблемой над головой. Админ расположился за обильно уставленным блюдами и бутылками столом и о чем-то беседовал с важным толстым хаджетом в роскошных одеждах и с массивной золотой цепью магистрата торговой республики. За соседними столиками находились тоже явно непростые игроки и NPC, причем описания у многих персонажей были скрыты. Но вот леопарда Муара, скрывающегося в тени, я узнал. Смертельно опасный глава отделения Ордена Ассасинов в компании своих миньонов расположился за столиком на балконе второго этажа. Когда я встретился с убийцей взглядом, давно разыскивающий меня враг, едва заметно мне кивнул. Вот только его тут не хватало. Узнал я и пиратского капитана Гай Толстая Жопа. Трудно не заметить сидящего всего в 10 шагах от тебя полуголого с ног до головы разрисованного татуировками великана, громогласно гогочущего над скабрёзной шуткой кого-то из своих подчиненных. Кстати, у Гы оказался 141 уровень. Серьезный, но вовсе не запредельный. Очень удобно, что пиратский капитан находится здесь в Новой Тартуге, причем покинуть порт не сможет до окончания шторма. Нужно будет выполнить задание на него сегодня или завтра, чтобы не искать потом пирата-работорговца по всему Южному морю. Поискал глазами я и Сильвию мягкие лапы, на которую получил сразу два квеста. Но то ли капитаншу не интересовали кровавые шоу, то ли галера «Черная кошка» находилась сейчас далеко. А вот наших противников из команд «Дракар кровожадных викингов» и «Вако» я что-то пока не видел ни на арене, ни среди зрителей. Неужели конкуренты опаздывают на встречу? И поскольку свободное время было, я направился прямиком к столику админа, чтобы обговорить правила предстоящего боя. Да, в то, что никаких переговоров не будет, я уже абсолютно не сомневался. Уважительно поклонился светящемуся ангелу и получил легкий ответный кивок. «Надеюсь, пес из забытой стаи, на этот раз ты не повторишь свои ошибки и не подведешь меня. Устроишь тут бескомпромиссное сражение без пощады, а не те розовые сопли, какие разочаровали зрителей». «А награда за бескомпромиссное сражение будет?» — усмехнулся я. «Будет нечто даже более ценное. Если ты меня сегодня порадуешь, то получишь один полезный совет». «О как! Если это будет совет в духе подсказки места обитания беглой королевы Велены Своенравной, то ради такого действительно стоило постараться». Я задал вопрос о возможности участия в предстоящем сражении NPC-спутников, и вот тут админ игры серьезно задумался. «Боюсь, вместо нормального боя в случае участия NPC-спутников выйдет полный хаос. Да и твои оппоненты тогда смогут призвать свои экипажи, правила это разрешат, а тут на арене не настолько много места. Потянешь ли ты, пес, полторы или две сотни противников сразу? Хотя ты, может, и потянешь, но вот все остальные твои друзья в таком случае полягут однозначно. Готов расстаться с Кицуне и волчицей?» «Нет», — моментально отреагировал я. «Давайте без NPC, как изначально и планировали. Только игроки и призванные уже во время сражения существа. Но будет ли тотализатор? Сейчас я нашел прием ставок только на реальные деньги, а у бедного киргизского студента не настолько хорошо с финансами в реальном мире». «Нет, в этот раз тотализатора в игре не будет. Такова просьба японского спонсора команды «Вако». И если других вопросов нет, иди готовься. Бой начнется через 8 минут». Я вернулся к розовым лисятам и сообщил о введенном небожителем запрете Рейури и Харуми участвовать в сражении на арене. Биться будут только 3 команды без спутников, союзников, наемников или кого-то еще». Рея Ури отреагировала на запрет весьма болезненно, разразившись площадной бранью. Мне даже пришлось успокаивать и крепко прижимать к себе разбушевавшуюся хвостатую девушку. Наконец, выговорившись, моя старая знакомая проговорила: «Тогда постарайся просто выжить, пес. Я буду за тебя сильно переживать». Тут Рея Ури перешла на шепот и продолжила едва слышно: «И вечером сними в гостинице 1 комнату на нас двоих». «А это пока аванс». Девушка поцеловала меня, осмотрела заполненный зрителями зал и побежала по лестнице на 2-й этаж, где, похоже, все же разглядела свободное место. Едва Рея убежала, ко мне подошла Харуми. «Полезные бонусы от меня все равно будут, так как я останусь в помещении». Черно-бурая лисичка уткнулась мордашкой мне в плечо, постояла так с полминуты, потом молча развернулась и направилась к ближайшему столику. Вообще-то мест за ним не было, однако зрители потеснились и освободили для Харуми немного пространства на лавке. «Пес, держи эликсиры!» — подошедшая ушастая Алиса протянула мне сразу 3 фиала. «Временные бонусы на ловкость, на силу и на почти полное сопротивление пламени. Сегодня все утро варила, пока ты доспехи чинил». Одно за другим я проглотил содержимое. По +6 к силе и ловкости на полчаса и 70% резист от огня. Растет наша ушастая малышка, и способности у Финька становятся все лучше. Я ласково провел когтистой лапой девчонки по голове. Тут, наконец-то, зазвучали трубы, и одновременно с этим на противоположном краю большого зала начала медленно подниматься плотная штора, закрывавшая другой вход на арену. Наши противники прибыли. И первое же, на что я обратил внимание, капитан викингов, огромный минотавр, был вовсе не 90-го, а 106-го уровня. Ничего себе усилился за утро. Вот тебе и сюрприз тумана войны. Да и остальные пираты обеих команд не сильно-то отставали от рогатого гиганта по уровням.